Глава 7. Утром на следующий день, в среду, рыжая ручища Эрики просунулась в номер 2 апреля и уронила на пол длинный сиреневый конверт. На конверте Ганин равнодушно узнал косой, крупный, очень правильный почерк. Марка была наклеена вниз головой, и в углу толстый палец Эрики оставил жирный след. Конверт был крепко надушен. И Ганин мельком подумал, что надушить письмо — то же, что опрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу. Он надул щеки, выпустил воздух и сунул нераспечатанное письмо в карман. Спустя несколько минут он опять его вынул, повертел в руках и кинул на стол. Потом прошелся раза два по комнате. Все двери пансиона были открыты. Звуки утренней уборки мешались с шумом поездов, которые, пользуясь сквозняками, прокатывали по всем комнатам. Ганин, остававшийся по утрам дома, обычно сам выметал ссор, стелил постель. Он теперь спохватился, что второй день не убирал комнаты, и вышел в коридор в поисках щетки и тряпки. Лидия Николаевна с ведром в руке шуркнула мимо него, как мышь, и на ходу спросила: «Вам Эрика передала письмо?» Ганин молча кивнул и взял половую щетку, лежавшую на дубовом бауле. В зеркале прихожей он увидел отраженную глубину комнаты Алферова, дверь которой была настежь открыта. В этой солнечной глубине, день был на диво погожий, косой конус озаренной пыли проходил через угол письменного стола. И он с мучительной ясностью представил себе те фотографии, которые ему сперва показывал Алферов и которые он потом с таким волнением рассматривал один, когда помешала ему Клара. На этих снимках Машенька была совсем такой, какой он ее помнил. И теперь страшно было подумать, что его прошлое лежит в чужом столе. В зеркале отражение захлопнулось. Это Лидия Николаевна мышиными шажками, просеменив по коридору, толкнула открытую дверь. Ганин со щеткой в руке вернулся в свою комнату. На столе лежало сиреневое пятно. Он вспомнил по быстрому сочетанию мыслей, вызванных этим пятном и отражением стола в зеркале, те другие, очень старые письма, что хранились у него в черном бумажнике, лежащем рядом с крымским браунингом на дне чемодана. Он загреб длинный конверт со стола, локтем отпахнул пошире оконную раму и сильными своими пальцами разорвал накрест письмо. Разорвал опять каждую долю. Пустил лоскутки по ветру, и бумажные снежинки полетели, сияя в солнечную бездну. Один лоскуток порхнул на подоконник. Ганин прочел на нем несколько изуродованных строк. «Нечно сумею теп, любовь, я только про, обы ты был сча». Он щелчком скинул его с подоконника в бездну, откуда веяло запахом угля, весенним простором, и, облегченно двинув плечами, принялся убирать комнату. Потом он слышал, как один за другим возвращались к обеду соседи, как Алферов громко смеялся, как Подтягин что-то мягко бормотал. И еще спустя некоторое время Эрика вышла в коридор и уныло забухала в гонг. Идя к обеду, он обогнал у двери столовой Клару, которая испуганно взглянула на него. И Ганин улыбнулся, да такой красивой и ласковой улыбкой, что Клара подумала: «Пускай он вор, а все-таки такого второго нет». Ганин открыл дверь, она наклонила голову и прошла мимо него в столовую. Остальные уже сидели по местам, и Лидия Николаевна, держа громадную ложку в крохотной увядшей руке, грустно разливала суп. У Подтягина сегодня опять ничего не вышло. Старику действительно не везло. Французы разрешили приехать, а немцы почему-то не выпускали. Между тем у него оставалось как раз достаточно средств, чтобы выехать. А продлись эта канитель еще неделю, деньги уйдут на жизнь, и тогда до Парижа не доберешься. Кушая суп, он рассказывал с каким-то грустным и медлительным юмором, как его гнали из одного отдела в другой, как он сам не мог объяснить, что ему нужно, и как, наконец, усталый, раздраженный чиновник накричал на него. Ганин поднял глаза и сказал: «Да поедем туда завтра вместе, Антон Сергеевич. У меня времени вдоволь. Я помогу вам объясниться». Он точно хорошо говорил по-немецки. «Ну что же, спасибо», — ответил Подтягин. И снова, как вчера, заметил необычную светлость его лица. «А то, знаете, прямо хоть плачь. Опять 2 часа простоял в хвосте и вернулся ни с чем. Спасибо, Левушка». «Вот у жены моей тоже будут хлопоты», — заговорил Алферов. И с Ганиным случилось то, чего никогда с ним не случалось. Он почувствовал, что нестерпимая краска медленно заливает ему лицо, горячо щекочет лоб, словно он напился уксуса. Идя к обеду, он не подумал о том, что эти люди, тени его изгнаннического сна, будут говорить о настоящей его жизни, о Машеньке. И с ужасом, со стыдом он вспомнил, что сам по неведению своему 3-го дня за обедом смеялся с другими над женой Алферова. И сегодня опять кто-нибудь мог усмехнуться. «Она, впрочем, у меня расторопная», — говорил тем временем Алферов. «В обиду себя не даст, не даст себя в обиду моя жонка». Колин и Горноцветов переглянулись, хихикнули. Ганин, кусая губы и опустив глаза, катал хлебный шарик. Он решил было встать и уйти, но потом пересилил себя. Подняв голову, он заставил себя взглянуть на Алферова. И, взглянув, подивился, как Машенька могла выйти за этого человека с жидкой бородкой и блестящим пухлым носом. И мысль, что он сидит рядом с мужчиной, который Машеньку трогал, знает ощущение ее губ, ее словечки, смех, движения, и теперь ждет ее. Эта мысль была ужасна. Но вместе с тем он ощущал какую-то волнующую гордость при воспоминании о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое неповторимое благоухание. После обеда он вышел пройтись. Потом влез на верхушку автобуса. Внизу проливались улицы. По солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки. Автобус качался, грохотал, и Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок. Потом, вернувшись домой, он видел, как Подтягин стучался в номер Клары. И Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной. «Она что, опять в кого-то влюблен?» — кивнул в сторону двери Антон Сергеевич, попивая чай у Клары. «Не в вас ли?» Та отвернулась, полная грудь ее поднялась и опустилась. Ей не верилось, что это могло быть так. Она боялась этого. Боялась того Ганина, который шарил в чужом столе. Но все-таки ей был приятен вопрос Подтягина. «Не в вас ли, Кларочка?» — повторил он, дуя на чай и через пенсне искоса поглядывая на нее. «Он вчера порвал с Людмилой», — вдруг сказала Клара, чувствуя, что Подтягину можно проговориться. «Я так и думал», — кивнул старик со вкусом отхлебывая. «Недаром он такой озаренный. Старому прочь, новому добро пожаловать. Слыхали, что он мне сегодня предложил? Завтра вместе со мной в полицию». «Я буду у нее вечером», — задумчиво сказала Клара. «Бедняжка. У нее был загробный голос по телефону». Подтягин вздохнул. «Что же, дело молодое. Ваша подруга утешится. Все это благо. А то, знаете, Кларочка, мне-то скоро помирать». «Бог с вами, Антон Сергеевич, какие глупости!» «Нет, не глупости. Сегодня ночью опять был припадок. Сердце то во рту, то под кроватью». «Бедный вы!» — забеспокоилась Клара. «Ведь нужно доктора!» — Подтягин улыбнулся. «Я пошутил. Мне напротив, куда легче эти дни. А припадок пустяк. Сам сейчас выдумал, чтобы посмотреть, как вы от часа распахнете. Если бы мы были в России, Кларочка, то за вами ухаживал бы земский врач или какой-нибудь солидный архитектор. Вы-то как, любите Россию?» «Очень». «То-то же. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России крышка. Там ее никто не любит. «Мне уже 26 лет», — сказала Клара. «Я целое утро стучу на машинке и 5 раз в неделю работаю до 6. Я очень устаю. Я совершенно одна в Берлине. Как вы думаете, Антон Сергеевич, это долго будет так продолжаться?» «Не знаю, голубушка», — вздохнул Подтягин. «Сказал бы, да не знаю. Вот я тоже работал, журнал тут затеял, а теперь сижу на бабах. Дай бог только в Париж попасть. Там жить привольнее. Как вы думаете, попаду?» «Ну что вы, Антон Сергеевич, конечно. Завтра все устроится». «Привольнее и, кажется, дешевле», — сказал Подтягин ложечкой, доставая нерастаявший кусочек сахара и думая о том, что в этом ноздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает.